А от этой феруньерши, как ее прозвали при дворе, надо во что бы то ни стало отвлечь короля. Но я израсходовала весь арсенал моих чар, и теперь мой единственный козырь — привычка. Возможно ли, сударыня? Увы, это так. Я владею только умом короля, а сердце его принадлежит другой. Понимаете ли, граф, мне нужна помощница, преданная и верная, на которую я могла бы вполне положиться. Я осыпала бы ее милостями, озолотила бы. Но где найти такое сокровище, Дорбек? Помогите мне. Вы даже не подозреваете, что в душе Франциска I идет вечная борьба между монархом и человеком, и что иной раз человек оказывается сильнее монарха. Ах, если бы мы властвовали над ним вдвоем, не как соперницы, а как союзницы, если бы мы были не просто фаворитками, а подругами, если бы одна из нас управляла королем Франциском I, а другая просто Франциском, о, тогда вся Франция оказалась бы в наших руках. И в какой момент, граф, когда Карл V спешит сам броситься в наши сети, воспользовавшись его безрассудством, мы могли бы обеспечить себе блестящую будущность. Открою вам свои планы, Дорбек. Эта Диана, которая вам так нравится, потеряла бы в один прекрасный день всякую власть над нашей судьбой. И некий граф мог бы стать... Ну вот и король. Так действовала госпожа де Тамп. Она редко что-либо объясняла, предпочитая прибегать к намекам. Она внушала человеку мысли и чувства, разжигала в нем честолюбие, алчность, дурные наклонности и вовремя умолкала. Великое искусство, которое не мешало бы познать большинству влюбленных и поэтов. Граф Дорбек, человек безнравственный, жадный к деньгам и почестям, прекрасно понял герцогиню, тем более, что в продолжении разговора взгляд ее не раз обращался в сторону Коломбы. У Асканио уже была такая прямая и честная натура, что он даже не мог постигнуть все вероломство, всю низость этой затеи. Однако он смутно почувствовал в мрачных и странных словах герцогини какую-то страшную угрозу для своей любимой Коломбы и с ужасом глядел на госпожу де Тамп. Служитель объявил о выходе короля и королевы, придворные мгновенно вскочили и застыли в неподвижности, обнажив головы. «Да хранит вас Бог, господа», — сказал, входя Франциск I, — «должен сообщить вам важную новость. Наш любезнейший брат, император Карл V, находится сейчас на пути во Францию, а, быть может, уже пересек ее границу. Приготовимся же достойно встретить императора Карла. Полагаю, что нет нужды напоминать моему верному дворянству, к чему его обязывают законы гостеприимства. В лагере Золотой Парчи мы уже доказали, что умеем принимать королей. Менее чем через месяц Карл V будет в Лувре». Лагерь Золотой Парчи, такое название получило место встречи в 1520 году французского короля Франциска I с английским королем Генрихом VIII, во время которой между ними был заключен политический и военный союз, впоследствии нарушенный. Оба монарха соперничали в непомерной роскоши. Палатка Франциска I была из Золотой Парчи и поддерживалась золотой статуей. «А я, господа, заранее благодарю вас за прием, который вы окажете моему царственному брату», — нежным голосом добавила королева Элеонора. В ответ раздались громкие возгласы: «Да здравствует король! Да здравствует королева! Да здравствует император!» В этот миг, пробравшись сквозь толпу придворных, к королю подбежал шут Трибуле. «Ваше Величество!» — воскликнул он. «Позвольте посвятить вам труд, который я собираюсь напечатать». «Охотно, шут, но сначала скажи, как ты назовешь его и о чем там идет речь». «Я назову его альманахом глупцов, сир, ибо он будет содержать перечень величайших глупцов, каких когда-либо носила земля, а на первой странице я уже вывел имя короля всех бывших и будущих глупцов. Ну и кто же, интересно, этот достойный мой собрат, которого ты возвел на трон?» — с улыбкой спросил король. «Карл V».